Глава 16. Червёв был пожилой человек простонародного русского типа. Большой, сильный и крепкого сложения, но с очень благопристойными, как тогда говорили о Спиранском, врожденными манерами. Он действительно имел чистые, точно снегом вытертые глаза и мягкий голос, в котором звучали чистота и прямодушие. Когда близ него раздались шаги подходивших, он поднял лицо от книги и, всмотрясь в приближающуюся к нему княгиню, привстал и сказал: «Княгиня Протазанова?» «Я», — отвечала бабушка. «Вы меня узнали?» «Да». «Почему?» «Не знаю». «Ну, будем знакомы», и, княгиня оживляясь, добавила: «и постараемся быть друзьями». Она сжала руки Червёва, и тот отвечал ей пожатием, но не сказал ей ни слова. Она это заметила и осудила себя за то, что была слишком скора и поспешна. «Я вас буду просить, сядьте в мой экипаж и доедем до Курска». «Я предпочитаю ходить пешком», — ответил с улыбкой Червёв. «Я пойду полем, и пока вы доедете, я уже буду там». Княгиня не настаивала и опять переправилась через Тускарь, села в Дармес и поехала к Курску. Червёв ей как будто не давал себя в руки. «Что это и почему?» – думала она и спросила Рогожина, о каком он упоминал разговоре Червёва с губернатором. Дон Кихот объяснил, что губернатор говорил с Червёвым один на один и спрашивал его по чести. Так и сказал: «Я вас никого не хочу спрашивать, я вашей чести верю». Червёв ему по чести все и сказал. «Что же такое все? А по логике, по логике». «Батюшка, ты бы хоть без логики рассказал». «Нельзя без логики, когда это было по логике». «Ну так говори, как можешь». Губернатор спросил: «Скажите, пожалуйста, по совести, вы утверждали когда-нибудь, что власти не потребны в государстве?» «Ну?» Червёв отвечал, что он этого никогда не утверждал. Бабушке вспомянулось письмо Червёва к Журавскому, которое она читала Функендорфу, и она подумала, не тут ли штука, а потом... Значит, и он тоже, как и прочие, тоже увертывается и от своих слов отпирается. Что же, поверил или нет ему губернатор? Поверил. Да ведь и нельзя не поверить. Отчего? Червёв привел логику. Какую? Когда губернатор сказал, чем он может за справедливость своих слов ручаться, то он доказал логикой. Он сказал: «Я не мог говорить, что власти не потребны в государстве, ибо я не думаю, чтобы и сами государства были потребны». «Неужто он это сказал?» «Да, он так сказал, и губернатор его похвалил». «Ну еще бы! За честность его, за искренность». «И больше расспрашивал?» «Да», — говорил, «но ведь вы властям не сопротивляетесь?» Червёв говорит: «Нет, не сопротивляюсь». «Вам нечем?» «Да», — говорит, «и нечем. Да я и не хочу». «Отчего?» «Это не надо». Губернатор его опять похвалил. «Прекрасно вы говорите. Никогда сопротивляться не надо. А все-таки вы одну какую-нибудь власть уважаете, а? Или, по крайней мере, вы можете уважать какую-нибудь власть?» Червёв говорит: «Кажется, я мог бы уважать ту власть, которая вела бы дело к тому, чтобы себя упразднить и поставить вместо себя власть Божию». Губернатор ему сказал: «Вы все очень своеобразно понимаете, но вы честный. Я так и донесу». «Кому донесет?» «Я не знаю. Может быть, он так и донес?» «Да, разумеется, так и донес». Я думаю», – спокойно поддержал Рогожин. Бабушка задумалась. Однако, что же это такое? Это совсем выходило за рамки всех ее картин. Неужто он в самом деле таков, что сомневается даже в потребности самих государств, отдельных языков, отдельных народов, вер? Это не может быть. Ей никогда в голову не приходило, чтобы такие вещи говорил просвещенный человек. И притом тот именно человек, которого она приглашает быть воспитателем ее сыновей. И когда это ей открывается? Именно теперь, когда она готова и даже должна его взять? Да, но почему же непременно должна? А потому что она сама все это затеяла, вмешала в это много людей, и теперь ей делать шаг назад было бы неловко и поздно. Впрочем, что за вздор? Когда что-нибудь можно остановить до начала, так это не называется поздно. А что до неловкости, то разве такие соображения могут руководить поступками большой важности? Не лучше ли отказаться от невесты накануне самого брака, чем дать совершиться акту, угрожающему обоюдным несчастьем? Нет. Варвара Никаноровна не из таких бесхарактерных и сентиментальных людей. Пускай она в Червеве больше, чем сам губернатор уверена, что он из честных честный, но она не сунет ему сразу детей. Она с ним теперь поговорит. Она по отчему обычаю прямо спросит: «Како веруеши?» И он без сомнения ей скажет правду. Она так и сделала и получила как раз такой результат, которого ожидала. Просидев около часа с глаза на глаз с Червевым, она стала сама резюмировать в своем уме его положение и начертала такую схему. Характер в высшей мере благородный и сильный, воля непреклонная, доброта без границ, словолюбия никакого, бессеребренник полный, терпелив, скромен и проникнут богопочтением, но Бог его не в рукотворном храме, а все земные престолы, начальство и власти – это для него совсем не существует. Это все, по его выводам, не соединяет людей, а разделяет. А он хочет, чтобы каждый жил для всех, и все для одного. И это в нем так искренно, что он не хочет допускать никаких посторонних соображений. По его мнению, весь опыт жизни обманчив, и самая рассудительность ненадежна. Не стоит думать о том, что будут делать другие, когда вы будете делать им добро. А надо, ни перед чем не останавливаясь, быть ко всем добрым. Он убежден, что все со временем захотят платить добром за добро, и потому он исключает всякий суд и всякие наказания, всякие похвалы и всякие почести. Заслуги ума, трудолюбия, даже заслуги самоотвержения и любви – все это, по его мнению, не нуждается ни в каких наградах и даже страдает от них. Добро – само в себе награда. Журавский с его идеями освободить крестьян ничего не достигнет, а во всей деятельности Спиранского он считает за достойное внимание только то, что он умеет сносить с достоинством свое удаление. Княгиню удивляло, как же этот человек был близок Спиранскому и Журавскому, которые имели совсем другие взгляды и стремились к улучшениям путем государственных мер. Их намерения княгине казались прекрасными, и во всяком случае они были ей понятны, меж тем, как все то, что сказал ей с полной откровенностью Червев, это все изменяет и отменяет, все упраздняет и все ставит ни во что. А то, что он говорит, о том приходится выводить из его идей, что это утопия, что это неприложимо и не может держаться при всех других условиях общества и гражданственности. Проведя все это в уме, она вслух договорила свою мысль. Это не лад, а разлад. «Да, принесен не мир, а меч», – спокойно отвечал ей Червев. Княгиня прочитала в его глазах, что он понял все, что она молча продумала, и немало этому не удивился и не рассердился. Это ему, очевидно, было за привычку. Он словно ожидал того, что она ему сказала. «Как же вводить молодых людей в эту жизнь с такими идеями?» – спросила она. «Нелегко», – отвечал Червев. «И как им будет жить?» «Трудно». «Нельзя». «Если соединять несоединимое, то нельзя, но если вести одну линию, то можно». «Надо, значит, начать с того, что на многое, почитаемое за важное, взять и положить крест». «Да, с этого должно начаться». А далее пойдет разлад со всем. Разлад только с тем, что не идет в лад с порядком, при котором лев не захочет вредить ягненку. Слова ваши режущие. Я с вами должен говорить откровенно. Я ведь знал, что я вам не гожусь. Нет, я прошу вас дать мне подумать. И не думайте, я не гожусь. Вы верите в возможность мира при сохранении того, что не есть мир. А я не вижу, на чем может стать этакий мир. Меч прошел даже матери в душу. «Вы строже, чем Савонарола». «Я не говорю ничего своего». «Да, но это ужаснее. Вы отнимаете у меня не только веру во все то, во что я всю жизнь мою верила, но даже лишаете меня самой надежды найти гармонию в устройстве отношений моих детей с религией отцов и с условиями общественного быта». «Этой гармонии я не касаюсь». но вы не верите в ее возможность. Воспитывать ум и сердце значит просвещать их и давать им прямой ход, а не подводить их в гармонию с тем, что, быть может, само не содержит в себе ничего гармонического. Становясь на вашу точку зрения, я чувствую, что мне ничего не остается, я упразднена, я должна осудить себя в прошлом и не вижу, чего могу держаться дальше. Червёв улыбнулся доброй улыбкой и тихо сказал: «Когда поколебались вера и надежда, остается любовь. Как еще любить и кого? Всех, но если вы истинно любите ваших детей, без сомнения, и если вы верите тому, что открыл показавший путь истинную жизнь, верю, тогда вы должны знать, что вам надо делать». Княгиня задумалась и тихо проговорила: «В душе моей я с вами согласна. Душа ведь по природе своей христианка, но этот нож, этот меч, это изменение всего». Изменение всего, но сначала всего в самом человеке. Да, только в самом себе, но все равно. Вы обобрали меня, как птицу из перьев. Я никогда не думала, что я совсем не христианка, но вы принесли мне пользу, вы смирили меня, вы мне показали, что я живу и думаю, как все, и ничуть не лучше тех, о ком говорят, будто они меня хуже. Привычки жизни держат в оковах мою христианку. Страшно. Разорвать их я бессильна. Конец. Я должна себя сломать или не уважать себя, как лгунью. После, может быть, будет иное? Нет. Это будет вечный мой стыд, что вместо того, чтобы теперь привлечь к себе в дом человека, как вы, я говорю ему, как те, которые говорили: «Выйди от меня, я человек грешный». «Вы искренни, и я вам благодарен», – отвечал Червёв и встал с места. «Но как же вы теперь будете устроены?» – спросила, удерживая в своих руках руку его княгиня. И она с замешательством стала говорить о том, что почла бы за счастье его успокоить у себя в деревне. Но Червёв это отклонил, ответив, что он всегда устроен. И на этот раз он действительно уже был устроен, и притом совсем необыкновенно. Посетивший княгиню на другой день предводитель сообщил ей две новости. Во-первых, присланное ему приглашение наблюдать, чтобы княгиня воспитывала своих детей сообразно их благородному происхождению. А во-вторых, известие о том, что Червёв за свои завиральные идеи послан жить под надзором в Белые берега. Княгиня, по словам Ольги Федотовны, после этого в 3 дня постарела и сгорбилась больше, чем во многие годы. Она изменилась и в нраве, навсегда перестала шутить, никого не осуждала и часто, как в мечте, сама говорила с собою: «Лучшего не стоим». Дон Кихот Жиго и сама Марья Николаевна утратили свои живые роли и только имели по временам пребывание в протазановском доме. Княгиня стала ко всем равна и к ним, как к обыкновенным, ласково, но коротко. На последовавшее затем вскоре распоряжение доставить князей для воспитания в избранное учебное заведение в Петербург, она не возражала ни слова, но только не повезла их сама, а доставила туда с Патрикеем. В душе ее что-то хрустнуло и развалилось, и падение это было большое. Пало то, чем серьезные и умные люди больше всего дорожат, и, обманувшись в чем, об этом много не рассказывают. Я бы, кажется, имела основание уподобить состояние бабушки состоянием известной сверстницы Августа Саксонского, графини Козел, когда ее заключили в замке. Обе они были женщины умные и с большими характерами, и обе обречены на одиночество, и обе стали анализировать свою религию, но Козель оторвала от своей Библии и выбросила в ров Новый Завет, а бабушка это одно именно для себя только и выбрала – и лишь это одно сохранило и все еще добивалось, где тут материк. Толкующему в двери разума дверь отворяется. Бабушка достала себе то, что нужнее всего человеку. Жизнь не раздражала ее более ничем. Она, как овца, тихо шла, не сводя глаз с пастушьего посоха, на крючке которого ей светил белый цветок с кровавой жилкой. Бывшие многочисленные знакомые оставили княгиню и скоро стали ее забывать. Поводом к тому послужило неизвестно откуда распространившееся известие, будто она одержима черной меланхолией, что всем представлялось заразительным и опасным, вроде водобоязни. Опасность от меланхолии совсем иначе представлял себе Дон Кихот Рогожин. Он вспомнил из читанных им монастырских историй, какое происшествие случилось с медиком Яковом Несмеяновым, признанным за меланхолика и посланным в 1744 году в Москву, в Заиконоспасский монастырь, с тем, чтобы с ним там разговаривать и его усматривать, не имеет ли в законе Божьем сомнения. Рогожин испугался, что и у княгини напишут не меланхолию, а меланхолию, и пошлют княгиню куда-нибудь, чтобы ее усматривать. И Дон Кихот стал вести себя смирно и дожил век в Протазанове на страже, с решимостью умереть, охраняя княгиню, когда это понадобится. Надобности такой он, однако, не дождался и умер своей смертью. Но, кажется, он умел заронить семя особливого страха и боязни в душу княгини. До этих пор, всегда независимая и смелая во всех своих суждениях и поступках, она бледнела при одном напоминании имени Хатетовой и архимандрита Фотия и жаловалась Ольге, что в ней развелась подозрительность и меланхолия. Таким образом, значит, общественные толки о ней оправдались, и эта смелая, твердая, чистая душа впала в слабость, утратила силу быть полезной другим и доживала жизнь, оберегая одну свою неприкосновенность. Она стала бояться тех, которые ее боялись, и Фотий начал являться ей во сне и стучать костылем. Ольга говорила, что бабушка бывало проснется и не спит, боясь, что он опять ей приснится. И целые дни потом молчит, и ходит одна с собачкой в темных аллеях сада с таким печальным лицом, на которое жалко было смотреть. А ночью ей опять снился Фотий, и опять грозил костылем. Конечно, она не могла говорить с Ольгой всего, что думала, но однако говорила ей. «Я прожила жизнь дурно и нечестиво, и зато бегаю, как нечестивая, может быть, не единому меня гонящу. Меня барство испортило, я ему предалась и лучшее за ним проглядела». Лучшее, по ее теперешним понятиям, была истина, которая делает человека свободным, и при этом она вспоминала о червеве. А когда Ольга говорила ей, «Ведь и вы то же самое знать изволите». Она отвечала, «Знать я изволю, а следовать не способна, и оттого я хуже тех, которые не знают». Ольга этого не понимала, и, не зная, что сказать, один раз сказала, «Бог даст, доспеете». Бабушка ей отвечала, «Очень была бы рада, и радость эта была ей дарована». У крестьян, отданных в приданье княжне Анастасии, были свои земли, купленные на господское имя, как это тогда водилось. Функиндорф не признал их прав и все посчитал на себя. Бабушка увидала свою ужасную ошибку и тотчас же освободила людей своей части на легкий выкуп земель и все, что выручила, отдала обиженным Функиндорфом людям, вознаградив их с излишком. А сама решилась жить на хлебницею у Марьи Николаевны. Моему отцу и дяде и их крестьянам стоило немалого труда упросить ее остаться в их доме и продолжать управлять их имением. Она сдалась более на просьбы крестьян, и чтобы им не было худо, осталась в Протазанове в гостях у сыновей и жила просто, кушая вместе с Ольгою самое простое кушанье Ольгиного приготовления. Ни о каких вопросах общего государственного управления не хотела знать, и умерла спокойно, с твердостью, и даже шутила, что теперь опять ничего не боится, и что Фоти на нее, наверное, больше грозиться не будет. Червев кончал свое течение всех благополучнее. Он, мимо воли своей, наконец сделался известен в свете. Несмотря на то, что к нему никого из шатких в вере людей не допускали, Патрикей не раз ездил узнавать по секрету, как он томится, и всякий раз привозил известие, что нет ему никакого томления. Червев почитал себя вполне благополучным и счастливым, что не был лишен света, воздуха и работы. О вине, за которую он прислан, ничего никому не было известно. Звали его Добрый Бродяга. Строгость к Червеву применялась только в том, что его не ставили работать вместе с простыми людьми из мирян. Для иноков же, которые были хорошо утверждены во всем, что им надобно знать, Червев не почитался немало опасным. Летом он разбивал навоз и копал гряды, а зимою качал воду из колодца и чистил коровники. Через несколько лет такой совершенно благополучной жизни Червев умер в коровнике и сделал это так скрытно, что его не досмотрели и упустили его напутствовать. Червев, однако, и тут не был бесполезным жильцом. Незадолго перед смертью он оказал обители ценную услугу и в этот раз явил себя миру со стороны до сих пор неизвестной. В проезд графини Хатетовой через Белые берега она остановила свое внимание на чистых, будто снегом натертых глазах Червева и прочла в них сокровенный дар пророчества. Она просила позволения с ним поговорить, но в этом даже и ей было отказано. Тогда она обратилась к другому способу сношений. Просила передать Червеву написанный ею важный вопрос, с тем, чтобы он написал ответ, за который она обещала вклад по 100 червонцев за слово. Братья передала это Червеву, и он, ничего не писавший со дня своего заключения в монастырь, сейчас же взял в руки карандаш и, не читая вопроса, написал на него ответ. «Поступай, как знаешь. Все равно будешь раскаиваться». Могила Червева цела и теперь. На ней есть крест с надписью «Мефодий Червев». Хотели было ему надписать «Раб Божий», но вспомнили, что он бродяга, и что вообще о нем есть что-то неизвестное, и не надписали. Впервые опубликовано журнал «Русский вестник», 1874 год.